Псалом 148. Аллилуйя! Славьте Господа с небес, в высотах прославляйте Его, славьте Его все Его ангелы, славьте Его все Его воинства, славьте Его солнце и луна, славьте Его все блистающие звезды, славьте Его небеса небес и воды, которые выше небес. Пусть славят имя Господа, потому что Он повелел, и они были созданы. Он утвердил их навечно, дал устав, который не отменить. Славьте Господа с земли, морские чудовища и все водные глубины, молния и град, снег и туман, бурный ветер, исполняющий Его слово, горы и все холмы, плодовые деревья и все кедры, звери и всякий скот, пресмыкающиеся и крылатые птицы, земные цари и все народы, правители и все судьи земные, юноши и девушки, пожилые люди и дети. Славьте все имя Господне, потому что только Его имя превознесено. Слава Его выше земли и небес. Он вознес рог народа своего, прославил верных Ему, детей Израилевых, близкий Ему народ. Аллилуйя!